Артем неопределенно пожал плечами. Этот момент он тем более не смог бы вспомнить. Как обычно, наверное, в багажнике такси или презентовал морякам на КПП блок сигарет. «Да», — протянул командир, — «жизнь бьет ключом и все ниже пояса. Может, тебе жениться?» «Вот и эта ведьма из Мурманска говорит, что я ей обещал утром расписаться. Но не мог я, товарищ командир, ей такого ляпнуть, даже под самым глубоким анабиозом. Теперь угрожают разнести всю мою музыку. А у меня пионер, я за него 3 штуки баксов отдал». Командир задумался. «Послушай, док, а как же она теперь назад в город выберется?» «На метле», — уверенно ответил доктор и нырнул в люк. Артема все еще мутило после вчерашнего, и он мечтал скорее добраться до койки. Каюта была в корме, в 7-м отсеке, и чтобы добраться до нее, нужно было пройти через всю лодку, то и дело ныряя в люки переборок. На время утратив рефлексы подводника, Артем гулко прикладывался лбом, проверяя на твердость ребра жесткости из особо прочной стали. Наконец он распахнул дверь каюты, очень похожей на купе в поезде, с той лишь разницей, что в ней не было окна с мелькающими огнями станции. Но это место не пустовало. На стене висел вырезанный из фанеры контур телевизора. С особой тщательностью были прорисованы ручки управления, лампочки и логотип фирмы Sony. На экране синими мазками метались волны. Очевидно, художник пытался изобразить шторм. Рядом, прижатый магнитом, висел лист с программой телепередач. Отпечатанная на принтере надпись гласила: «Не дергай пульт. С 0 до 24 по всем каналам кино про море». Каюту Артем делил с капитаном-лейтенантом Максимом Зайцевым. Максим был командиром боевой части 7, части, отвечающей за надежную работу радиолокационных и гидроакустических щупалец лодки, отвечающий за все то, чем лодка видит, слышит и ощущает. Максим находился еще на месте. Скоро он исчезнет среди жужжащих блоков, и увидеть его еще раз будет очень проблематично. Командир БЧ-7 может покинуть свое ведомство лишь для того, чтобы по-быстрому сбегать на камбуз или в гальюн. Спит он урывками, минут по 20, навалившись в углу на один из своих теплых блоков, пока на экране не появится белое пятно очередной цели, и все не начнется сначала. Определение параметров, доклады, слежение. Артем, обрадовавшись, что застал соседа в каюте, поспешил похвастаться. — Макс, глянь, я на днях мобилу отхватил. Супер! 16 гигов памяти! Он с гордостью протянул Максиму телефон с большим зеленым экраном. Тот сразу проявил живой интерес. Его всегда интересовало все то, что позволяло внутри себя бегать электрическим током, имело блоки питания или хотя бы болтающиеся из коробки провода. «Я на него всю свою музыку закачал. Хочешь послушать?» И, не дожидаясь согласия, Артем воткнул ему в уши наушники. «Сейчас, сейчас! Я тебе мой любимый сквиллер поставлю. Слушай! О, сейчас вступит ударник! Это сам Майк Тирана!» Максим, стоически выдержав целую минуту, снял наушники и с задумчивым видом сказал: «А я всегда удивлялся, как у тебя от этого рева башню не сносит. Может, вам, как докторам, в уши перепонки из титана вставляют?» «Дай сюда, умник!» — Артем обиженно отобрал наушники. «Много ты понимаешь в металле. Пытаюсь тебя приобщить к прекрасному, а ты как дерево». Артем боготворил тяжелую музыку. Он ставил ее впереди даже самых симпатичных девушек. Но на беду из 100 человек экипажа у него не было ни одного единомышленника. И это его очень огорчало. Надеялся перетащить на свою сторону Максима, но пока безрезультатно. Рухнув на койку, Артем задумался, чтобы еще сказать обидного, ухмыляющуюся напротив физиономию. Вообще, выпускники военно-морского института радиоэлектроники, как особая прослойка флотских офицеров, вызывали у него по меньшей мере удивление. Птенцы, именуемые в народе поповки, эти люди были не от мира сего. Артем не сомневался, набросим на пальцы провода, и с них можно будет снимать напряжение. И отбор при поступлении там совсем не такой, как в другие военные институты, а выглядит это примерно так. Заходит абитуриент на экзамены, а ему сразу с порога: «А ну-ка, выверни карманы! Есть паяльник или хотя бы банка с канифолью? Проходи, ты наш! Нет? Шагай дальше! Ты чужой в царстве микросхем и диодов!» Но Максим выделялся даже среди этого стада любителей погонять по проводам электроны. Окончив институт с красным дипломом, он получил право выбора распределения места службы. Мог бы остаться в Питере, где-нибудь в ведомственном НИИ. Максим удивил всех. Сначала выбрал Северный флот, а затем подводную лодку. «Тут одно из двух», — размышлял над этим вопросом Артем. «Или перед нами золотое дарование, на которое все должны молиться, или законченный идиот, с которым и в каюте находиться опасно». Поворочившись на койке, Артем уже хотел дать отдых своему истрепанному за последние дни организму. Как вдруг в дверь поскребли, и появился начпрот Миша Хамин. Невысокий, кругленький, с вечно потным носом, Миша всегда светился, как начищенная бляха молодого матроса. Казалось, что своей жизнерадостностью он способен разогнать даже хмурые дождевые тучи. В руках он держал несколько литровых пачек сока. — Привет, мужики! Угощайтесь! Артем гостю обрадовался. Во-первых, сок был очень кстати для поправки здоровья. А во-вторых, поддерживать отношения с начальником продовольственной службы всегда важно, потому что тогда тебе никакая автономка не страшна. Мишу Артем уважал. Начпрот — лицо материально ответственное, а потому вполне материальное. Это не бесплотный дух какой-нибудь трюмного или механика, неизвестно чем способного быть полезным. Начпрот — он и в Африке начпрот. Но и доктор — это не кочерышка обглоданная, а потому уважение было взаимным. «Тема, мне бы продезинфицироваться», — оглядывая полки в поисках нужного сосуда, сказал Миша. Артем с достоинством открыл ящик с красным крестом и достал градуированную бутылку, закупоренную резиновой пробкой. Когда-то на ней была надпись «Яд», но затем страшное слово заретушировали маркером, и появилось другое — «Бальзам для души». На столе появился пластиковый стакан, тоже с делениями. Артем плеснул по цифру 100, затем критически посмотрел на выпирающий Мишин живот и, провернув в уме сложное вычисление необходимых промилле на единицу веса, добавил еще 20 миллиграмм. — Разбавить? — Не порть. — Фу! Артему в нос ударил запах спирта, и он скривился, будто от надкушенного лимона, почувствовав, как на руках встали дыбом волосы. Если случалось перестараться с приемом алкоголя, то он с неделю не мог на него даже смотреть. — Аромат! — возразил Миша, взяв в руку стаканчик и оценивающе посмотрел на свет. — Ну, будем, мужики! Хы-хы!